Глава шестая. Симон. Она сидела бледная как мел. Еще две минуты назад смеялась, а сейчас стала какой-то матовой. Задорные искорки в голубых глазах уступили место тихой печали. И у меня нет идей, откуда эта внезапная смена настроения. Посмотрев на блокнот, который она держала на коленях, я заметил, как дрожит ее рука. «Эй, все хорошо, Алиса?» Было видно, что она силится что-то сказать, но получалось только кивнуть. Вот теперь я действительно забеспокоился. «Ты уверена? Принести тебе воды?» Я стал хаотично шарить глазами по комнате. «Ничего, ни на буфете позади меня, ни в стеклянной витрине напротив. Надо бы пойти в другую комнату, но я не хотел оставлять девушку одну». Алиса положила карандаш на блокнот. «Мне просто нужно...» Голос угас, и она прошептала. «На свежий воздух». Она встала. Видно, что на ватных ногах, и пошла к окну. Я мгновенно вскочил со стула, чтобы распахнуть окно, а больше для того, чтобы быть рядом на случай, если у нее закружится голова. Я решил не спускать с нее глаз и следил за каждым движением. Как она, стоя на цыпочках, всем телом наклоняется вперед, как стоит, высунув голову под моросящий дождь, как приглаживает рукой взлохмаченные холодным ветром длинные фиолетовые волосы. У меня стала мерзнуть спина, потому что я по-прежнему стоял с оголенным торсом. Но я игнорировал холод. «Получше?» — спросил я. «Да, спасибо». Алиса повернула ко мне голову, и я увидел подобие улыбки. Щеки снова порозовели, на лице дождинки. На лбу, на носу и на губах, которые она коротко облизнула. Тоже. Сверкнул серебряный шарик пирсинга, который я заметил еще в пятницу. Я как дурак уставился на ее рот, не нашел более подходящего времени, поэтому быстро перевел взгляд на глаза. «Хорошо». Я чуть не спросил, что стряслось, но вовремя прикусил язык. Ведь мы не то чтобы знакомы, совсем не знакомы. «Наверное, надо было утром позавтракать», — ответила она, словно подслушав мои мысли. И все таки пустой желудок никак не объясняет этого внезапного приступа тоски. «У вас тут есть чем перекусить?» — поинтересовался я. «Да, но уже все в порядке», — отмахнулась она. «Давай продолжим». «Можем и прерваться», — предложил я, но тот же дал задний ход, подумав, что у нее, наверное, после меня другой клиент. «Кроме того, надо еще спросить, а тату для бабушки?» «Мы можем еще немного постоять у окна и поболтать о моей татуировке здесь». Ее взгляд скользнул по моему торсу. «Тебе не холодно?» «Нет, если позволишь одеться». Я хоть и простоял уже некоторое время перед ней в таком виде, но проклятый единорог не давал мне покоя. «Ничего, если я перед этим сфотографирую твою татуировку?» «Конечно». Тут я бы пошутил, спросив, не планирует ли она шантажировать меня голым фото. Но прежнее легкое настроение улетучилось. Она отошла к буфету возле двери и вернулась с телефоном в руках. Большим пальцем активировала экран и навела камеру на мою грудь. «Готов? Единорог». Последнее слово она добавила с усмешкой, а в глазах снова заиграли огоньки. «Как ты меня назвала?» Я картинно нахмурился. «Единорог!» С вызовом повторила она. Я засмеялся и стал соображать, чем бы ответить. Но единственное, что мне в тот момент пришло в голову, было слово «радуга». Из-за дождинок на ее лице и сияющей улыбки. Солнечное сияние в сочетании с дождем. «Ну давай, радуга, я готов». Она с удивлением смотрит на меня. «Почему радуга?» «Потому», — таинственно произнес я. Думаю, Алиса посчитала бы меня сумасшедшим, узная она, как мне пришло в голову назвать ее так. И если уж я не могу дразнить ее прозвищем, то могу раздразнить ее любопытство и оставить без ответа на вопрос. Кажется, мой план сработал, потому что, фотографируя, она закатила глаза. «Я потом перенесу их на компьютер, распечатаю и попробую несколько своих идей», — объясняет она, пока я одеваюсь. «Мы еще должны обсудить мотивы, я дам тебе расценки и расскажу, сколько времени потребуется, а ты спокойно обдумаешь, нужен ли тебе кавер-ап». Я бы ответил утвердительно, просто чтобы опять ее увидеть. «Отличная идея». И вот мы опять сидим, как в начале. Я на стуле, она на табуретке. И продолжаем с того момента, когда нас прервал мамин звонок. Я рассказываю ей, какие рисунки и стили мне нравятся. Она просто слушает и делает наброски. В это время я наблюдаю за ней. Скорее, за ее сосредоточенным лицом, частично скрытым волосами. Словно фиолетовый занавес, который она каждые несколько секунд отводит в сторону. Минимум макияжа, черные джинсы, белый свитер. Одежда сидит идеально. Не то чтобы фигура была обтянута или обнажена, как в пятницу. И все же трудно оторвать взгляд. По какой-то неведомой причине мне хочется узнать о ней больше. Давно ты этим занимаешься, татуировками и рисованием? Что? У нее дрогнули веки, и мое сердце остановилось, когда наши взгляды встретились. Со мной такого еще не случалось ни с одной женщиной, которую я знаю пару минут. И это на миг выбило меня из колеи. Я повторил свой вопрос, надеясь, что она не заметила, как я на некоторое время выпал из реальности. «Я рисую с...» На ее гладком лбу собрались морщинки, пока она вспоминала. «С тех пор, как научилась держать в руках карандаш. Но тату, конечно, позже. Неофициально в 17 лет. Официально — в 18». «Что значит неофициально?» Я наблюдал за ней с интересом и надеялся, что не выгляжу слишком любопытным, потому что мне действительно было любопытно. «Это долгая история». На мгновение показалось, что Алиса продолжит, но она опустила глаза на рисунок и промолчала. Чёрт, более красноречивого способа оборвать беседу, а заодно и меня, было трудно придумать. И когда она задала встречный вопрос, надежд совсем не осталось. «А чем ты занимаешься, когда не накалываешь себе единорогов?» Ее шутка, даже прозвучавшая как подколка, и тот факт, что она проявила интерес, заставили меня расплыться в улыбке. «Изучаю спортивные науки пятый семестр и подрабатываю барменом. Может, слышала, есть такой покет-бар в Шансе?» Вообще-то я не знал никого из сверстников, кто ответил бы на этот вопрос отрицательно, только если бары или вообще вечеринки — не их тема. «Конечно. Раньше это был мой любимый бар». Я насторожился. «Был». Она оторвала взгляд от бумаги. Я не смог однозначно истолковать ее взгляд. «У меня запрет на вход?» Я вытаращил глаза. «А, понял. А почему запрет, если не секрет?» «Не уверена, что ты хочешь услышать ответ». От любопытства я слегка сполз с табуретки. «Хочу». Она кивнула. «Причина в том, что я сцепилась с твоим расистым боссом, потому что одну из моих лучших подруг не пустили в бар под предлогом того, что нет мест. Хотя других, белых, вовсю пропускали». И она опять посмотрела на меня. Наверное, хотела увидеть мою реакцию. Я ужаснулся, но и замешательство не мог скрыть. Я уставился на нее, не веря своим ушам. «Я предупреждала. Прости, что говорю это, но ваше заведение — полное дерьмо». На мгновение я лишился дара речи. Мне потребовалось сделать глубокий вдох, чтобы переварить информацию, которая показалась мне полной нелепицей. «Ты уверена, что мы говорим об одном баре?» — осторожно спросил я. «До того случая я там бывала каждую субботу, так что да». «Уверена, на все 100». «Но Трейси, моя шефиня, она черная, с чего бы ей?» «Погоди», — перебила меня Алиса, тоже в некотором замешательстве. «Я плеснула в лицо пивом парню, не женщине?» «Тогда, видимо, поменялся шеф. Я работаю там только год». «А у меня запрет года полтора как». Я с облегчением провел по волосам. «Оф, я уж подумал, что уволюсь прямо сегодня». «Ты бы это сделал?» Меня слегка задело удивление в ее голосе. «Не моргнув глазом», — подтвердил я. «Хорошо», — кивнула она с одобрением. «А ты молодец, что окатила этого урода пивом». Она пожала плечами. «Толку от этого было чуть. Мне-то хотелось, чтобы свидетели встали и вышли, и больше в этот бар ни ногой, понимаешь?» Я задумался, сможет ли она простить покет-бар. «А то, а что именно произошло? Ты с подругой хотела зайти внутрь, и что дальше?» «Нет, я уже была внутри с другими ребятами. Мы ждали нашу подругу. Она планировала подойти позже. В тот день в дверях стояли охранники, потому что музыку ставил один известный диджей. И эти на входе не впустили Каллу, потому как якобы не осталось мест. Тогда я вышла и заметила, что другим, белым посетителям дают отмашку заходить. Я спросила одного, что это значит, но он пожал плечами и кивнул в сторону босса. Тот помогал за стойкой. Я подошла к нему, и он начал нести какую-то пургу насчет того, что это его бар, что он решает, кого впускать». Алиса глубоко вздохнула, кажется, чтобы успокоиться. «Но после того, как он сказал, что бар — не клетка с обезьянами, я вышла из берегов». При этих словах мой пульс тоже участился. «Я бы тоже психанул. Насчет твоей подруги очень сожалею». «Ты ни при чем. «Да, но, может, я мог бы как-то исправить косяк коллег?» «Думаю, наш новый босс Трейси не будет возражать, если я приглашу вас с подругой на пару коктейлей за счет заведения. Все же покет-бар когда-то был твоим любимым местом. Кто знает, может, и снова станет». Она сморщила нос, при этом он немного загнулся наверх, и это выглядело очень мило. «Если у вас новая шефиня, значит, и запрет снят», — проговорила она, как будто себе самой. «Может, и загляну в субботу, но ты нам ничего не должен». «Да я с удовольствием. И стол зарезервирую, чтобы вам не стоять. Скажи только заранее. Мой телефон у тебя есть». «Да, окей. Посмотрим». В ее глазах сверкнула искорка, но тут же погасла. «Давай продолжим, а то так и будешь всю жизнь ходить со своим единорогом». Я согласно кивнул и впервые был практически благодарен этому уродству на груди. Иначе я бы здесь не сидел.